посвящается Кармен Бальсельс. Перед вами портрет самого обаятельного Каудильо в истории Аргентины нынешнего века. Книга, составленная из множества голосов. Роман, написанный его же героями. Биография целой нации. В центре — соломенная шляпка, сияющая улыбка. В глубине — хор и народ. Автор всего лишь собрал и объединил различные сюжеты и истории, породившие миф. Но это еще и путешествие в самое сердце Аргентины, в ту далекую пору, когда Буэнос-Айрес закружился в водовороте жизни, рискованной игры, романтики полуночных улиц предместья, где звучало танго. Эвита решила покорить город. На самом же деле ей пришлось иметь дело с государством Левиафаном, и постепенно она стала одной из самых значительных фигур мировой политики, излюбленного детища мачизма. Все, что вы найдете в этой книге, основано на исторических фактах. Материал для ее написания заимствован из бесед с участниками событий или из их мемуаров. В конце романа читатель найдет имена людей, которых автор благодарит за помощь. Ролан Барт утверждал, что роман по сути своей есть смерть, потому что превращает жизнь в судьбу. После смерти Эвы Перрон, такой жестокой и долгой по сравнению с ее короткой жизнью, автор попытался восстановить ее судьбу, эту яркую и отчаянную трагедию.